I want you so bad. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. Find the dawn's early light. I'll be back. Америка, 1993 год, 11 номер. Древний опасный каньон. Спуск по реке через Большой каньон в штате Аризона – одно из самых захватывающих приключений в Америке. Сидя на передней скамейке возле носа деревянной плоскодонки Бронко, я смотрю вниз на самое страшное водное неистовство, в которое я когда-либо решался броситься по собственной воле. С некоторым нетерпением и вместе с тем с тревогой и опаской мы спускаемся в каньон, и нас подхватывает и уносит быстрый поток. Майор Джон Уисли Пауэлл, 13 августа 1869 года, впервые спустился по реке Колорадо в Большой каньон. Теперь, 123 года спустя, сидя в плоскодонках, мы тоже испытываем некоторое нетерпение. Но и достаточно тревоги и опасений. Здесь, перед самым порогом гранит, утром на седьмой день нашего 16-дневного 446-километрового путешествия вниз по реке Колорадо. Позади 6 дней купания в брызгах рок-н-ролла на воде, мы избиты стаями диких волн, когтистыми лапами кипящих воронок, исхлестаны вдоль и поперек водоворотами, и все же мы до сих пор чувствуем себя неопытными новичками, которых дразнят, а не испытывают на мужество, подростками, бросившимися в объятия этой опаснейшей из рек-соблазнительниц. Мы всеми своими промерзшими костями чувствуем, что этот седьмой день будет совсем иным. Это будет великий день встречи с порогами, начиная с овеянного мрачной славой порога убийцы Кристалл. Сидя на передней скамейке возле носа деревянной плоскодонки Бронко, я смотрю вниз на самое страшное водное неистовство, в которое я когда-либо решался броситься по собственной доброй воле. Когда прибрежный морской прибой становится таким бурным, мы знаем, что надвигается ураган. Когда Бронко направляет лодку так, чтобы ее пронесло в расщелину, мне кажется, что все во мне пересохло, как во рту. А Бронко первый среди самых выдающихся по владению веслом в этом путешествии. Бронко глубоко дышит. Но бог мой, как он дышит. Об этом, кстати, стоит поговорить особо. Бронко раздувает свою бочкообразную грудь до предела, после чего шумно выдыхает воздух, как человек, готовящийся долго-долго плыть под водой. Я по целому дню и больше провел с каждым из других 4 лодочников, но ни один из них не дышал так, как Бронко перед порогами реки. Все вокруг новое и непривычно для меня, даже сам Юго-Запад, который я как-то пропустил за годы скитаний по Америке. Я главным образом жил вблизи океанов, внутри их, на их поверхности, занимаясь серфингом и плавая на всех мыслимых и немыслимых видах судов. Когда посудина под вами начинает тонуть, неважно, близко или далеко от берега, и когда вода поднимается сначала по пояс, потом по грудь и по шею, то становится ясно, что это уже не развлечение, и что, садясь в лодку, вы мечтали совсем о другом, и что теперь вам придется заняться противным, тягостным и отчаянным делом спасения себя и окружающих. Несколько моих друзей утонули. Много раз я сам находился в состоянии войны с водной стихией и думал, сейчас наступит конец света. Причем звездочка направляла мой мысленный взор на предупреждающую сноску. «Не хнычь, ты ведь сам этого хотел». Эти и похожие эпизоды всплывают в моей памяти под шумное дыхание Бронко, ведущего нашу лодку вниз по течению, навстречу с драконом. Порог гранит ревет и грохочет. Но шум дыхания Бронко еще громче в моих ушах. Он разрастается до сюрреалистического звучания, как ночной кошмар в фильме ужасов. Бронко говорит, что такой способ дыхания успокаивает его и позволяет ему сосредоточиться. Это говорится, чтоб меня успокоить, но это вызывает у меня наоборот жуткую тревогу. Мое сердце так колотится, просто зашкаливает, говорю я, оборачиваясь к Бронко, который на кокпите размеренно работает веслами, точно выводя лодку на исходную позицию. И мое тоже бьется быстро, отвечает он, вдыхая воздух с медвежьим ревом. Это хорошо, замечает Пит, средних лет директор школы, сидящий рядом со мной у правого борта. А то я думал, что только у меня что-то неладно с сердцем. У Джека, 74-летнего отца Пита, который сидит на корме, с сердцем, похоже, все в полном порядке. Мы втроем договорились сесть в лодку Бронко сегодня, когда нам предстоит пройти через пороги Гранит и Кристалл, а также в 12-й день путешествия, в который мы должны перевалить один из труднейших в мире едва проходимый порог Лава Фоллс, который, я сильно подозреваю, поглотит нас со всеми потрохами. Пока не забыл опять, спешу сообщить вам название лодки Бронко, которое я до сих пор почему-то утаивал. Его лодка называется Ниагара. Тут нас подхватывает и начинает нести в сторону каменного выступа. «Берегись!» – кричит Бронко. «Ну, нам не нужно подсказывать». Мгновенно на нас обрушивается как бы град боксерских ударов. Когда мы, вырвавшись из пролива, сталкиваемся с первой волной, происходит чудо. Скорость потока затмевает страх. Тревога, переполнявшая нас еще несколько секунд назад, исчезает и сменяется чистой и целенаправленной ясностью восприятия, которая позволяет всем сосредоточиться на одной общей задаче – не дать лодке перевернуться. Дело лодочника – грести, чтобы обходить опасности – скалы, ямы, водовороты, а также стараться держать нос лодки прямо против волны. Обязанность пассажиров – поддерживать лодку в равновесии, часто с помощью перемещения собственного веса, когда все сидящие в лодке быстро наваливаются на борт, который крутая волна опасно задрала, в то время как противоположный борт накренился до самой воды. То и дело, борт поднимается так высоко, угол становится таким опасным, что нам приходится вывешиваться за борт, выставляя свою голову прямо в пасть дракона. С каждым порогом, который мы проходим за 6 дней, с тех пор, как отчалили из Лис-Ферри, я убеждался, что мой внутренний механизм балансировки, заставляющий меня вскакивать и наваливаться на борт, приводится в действие мгновенно, будто в лодку попала граната. Бронко поворачивает нос, направляя его в первую ледяную волну, которая ударяет по нам. Но мы с шумом пролетаем, оказываемые водой с головы до ног. И тут же по нам лупит вторая и третья волна. В какие бы волны Бронко ни направлял лодку, Пит и я наваливаемся на борт и удерживаем лодку. Волны вздымаются и бросаются на нас со всех сторон. Мы с Питом принимаем на себя тяжелые удары, прыгаем туда-сюда, делая все, что в наших силах, чтобы победить, иначе окажемся побежденными. Мы прорываемся через ломающийся гребень высокой волны, и вот она уже позади. Лодка полна воды, волны все еще довольно большие и кажутся мне опасными. «Садись, Боб!» – кричит Бронко, и я сажусь, осознав, что мы все еще на плаву. «Черпай, черпай, черпай!» Сейчас уже все в порядке, и мы выходим в безопасное место, чтобы подождать остальную часть нашей небольшой флотилии. Невозможно сдержать своего восхищения. Мы с Питом шумно радуемся, хвалим искусство и опыт Бронко. А на борту моторного плота, их называют лодкой-колбасой из-за похожих на колбасу понтонов, остановившегося, чтобы посмотреть, как мы проходим порог, человек 20 пассажиров теперь радостно приветствуют движение смелых и проворных плоскодонок. Честно говоря, эти крики приветствия вполне заслужены, потому что наши гребцы Бронко, Фактор, Дугалд, Элена и Мокки самые лучшие в мире. Остальные лодки проносятся через порог, имеющий серьезную категорию 9 с плюсом по 10-бальной шкале трудности порогов, принятой на реке Колорадо. «Труднее гранита порога не найти», — говорит Мокки, и его глаза блестят от возбуждения. Элена, сидящая на веслах Hidden Passage, соглашается. «Настоящая молотилка», — говорит она, выводя свою лодку на стрежень. Путешествие по реке Колорадо, я думаю, по-прежнему представляет собой самое увлекательное приключение в Америке. Благодаря добросовестному соблюдению правил речными проводниками, а также бдительной опеке службы национальных парков, древнейший каньон, по крайней мере внешне, походит на свой первозданный вид, хотя Сегодня его природная красота тщательно поддерживается. Он регулируется, управляется, контролируется, поддерживается, как говорится, в естественном состоянии. И поэтому называть его диким, значит слишком широко истолковывать это понятие. В 1991 году парк посетило 4 миллиона туристов, 22 тысячи из которых, по крайней мере, часть своих путешествий совершили по реке, конкурируя за место в немногочисленных кемпингах на подверженных эрозии отмелях и в дельтах и заполняя более доступные боковые каньоны. Но как только вы оказываетесь в большом каньоне, путешествуя пешком или на лодке, существование властей, если не полностью превращается в абстракцию, поскольку правила и предписания по-прежнему руководят поведением посетителей, то во всяком случае отступает перед величественностью природы и совершенно забывается. Никто из наших лодочников так не знал Колорадо в ее свободном течении, как Мартин Линтон, бывший глава природозащитной организации Sierra Club и основатель компании Grand Canyon Doris, впервые спустившись по реке в 1955 году и ставший 184-м человеком после Джона Уисли Пауэлла, перешедшим по реке весь каньон от начала до конца. В следующем году Конгресс разрешил строительство плотины Глен Каньон в 25 километров вверх по течению от Лиз Ферри, пожертвовав 300 километров потрясающего ландшафта в обмен на озеро Пауэлл и чудеса техники, орошения, контроль наводнений, выработку электричества, с тем, чтобы использовать другие ограниченные ресурсы пустынной местности, превышая пределы здравого смысла. К 1964 году, когда окончилась заливка 10 миллионов тонн бетона в Большом каньоне, начались ежедневные приливы и отливы, причем разница в уровне воды достигала 6 метров. Сегодня она варьирует от 120 сантиметров до 2 метров. Там, где Колорадо выходит из плотины, ее воды имеют сине-зеленый оттенок, а не шоколадно-красный, который и дал ей название. Температура воды в районе Лиз Ферри 7 градусов поднялась до 13 градусов в нижней части каньона. В такой холодной воде водится форель, но уже не может жить другая водившаяся в ней прежде рыба. Лишившись из-за плотины миллионов тонн ила и наносов, за исключением того, что приносят притоки, такие как Пария и Литл Колорадо, река не может поддерживать свои берега. Но одним из самых значительных и совершенно непредвиденных последствий строительства плотины Глен Каньон стало возникновение экологического движения, которое в середине 60-х годов под руководством Литтона и Дэвида Брауэра с успехом выдержало борьбу против планов Бюро мелиорации затопить более половины Большого каньона, построив еще две плотины в каньонах Мабл и Бридж. Норман Невиллс в 1938 году организовал первое коммерческое путешествие по реке. Однако к 1964 году, за 95 лет со времени Пауэлла, этим путем прошли всего 900 человек. Но в 1970 году почти 10 тысяч искателей приключений садились во все, что было способно держаться на воде, и отправлялись через каньон, чтобы, как любят говорить лодочники, обмануть смерть в горячей, изнурительной пустыне. Два года спустя более 14 тысяч человек ждали своей очереди воспользоваться возможностями этой теперь уже превратившейся в туристическую индустрию несколько беспорядочной системы массового спроса на приключения. Поэтому к 1973 году служба национальных парков ограничила коммерческое и частное использование реки уровнем предыдущего года. Этот уровень потихоньку увеличивался на протяжении последующих лет. Однако, поскольку все же была установлена определенная квота, около 20 коммерческих туристических организаций, имеющих разрешение от службы парков, нашли целесообразным начать повышение цен. Это, в свою очередь, стало привлекать более богатую клиентуру, которая начала диктовать свои требования к обслуживанию, включая более короткие и быстрые путешествия, лучшее питание, более совершенное снаряжение, больше информации, больше шуток, больше холодного пива и максимальные гарантии безопасного и безвредного путешествия, на которых были готовы настаивать их адвокаты. В конце концов, Большой каньон был спасен. Его несравненная красота сохранена. Но все же он был цивилизован и обжит. Но он не Диснейленд и никогда им не станет. Хотя именно таким хотели бы его видеть некоторые пассажиры лодок. И он не лишен моментов, когда вы спрашиваете себя, в своем ли вы были уме, принимая его вызов. И время, проведенное на реке, особенно в плоскодонке, абсолютно несравнимо со временем, проведенным в праздности на пассажирском круизном лайнере. Хотя иногда некоторые гиды ведут себя так, будто они проходили подготовку именно там. Но даже сейчас река Колорадо, каньон в своей первозданной красоте и плоскодонке все еще могут превратить вас в восторженного безумца, воющего на луну абрикосового цвета и радующегося жизни. Даже если привезти сюда целый вагон красивых женщин, все равно плоскодонки останутся самыми привлекательными соблазнительницами на реке. Принятая Литтоном и его соплавателем Питти Райли, переделанная из плоскодонки с реки Маккензи в Орегоне, сконструированной по примеру морской плоскодонки португальских рыбаков, плоскодонка Большого каньона снабжена похожими на соты герметичными отсеками, имеет плоское дно, как старинные баржи, но легка, прочна и маневрена, как серфинговая доска. У нее высокие, завернутые кверху нос и корма, как носки башмаков Аладдина, косые борта, и она имеет форму лопнувшего стручка. Вы не найдете более удобного, прочного, удачного и элегантного судна для перевозки пассажиров и для снаряжения по бурным водам. Она отбивается от волн и брызгает, встает на дыбы и ныряет, взлетает и останавливается и пробивается через поднявшуюся волну. Она может привести вас в восторг, но может и смертельно вас напугать, поскольку эта изящная штука иногда переворачивается. Переворачивается она всегда неожиданно, и с этим сюрпризом приходится сталкиваться и не однажды всем лодочникам за исключением Дугалда Бремнера. В его лодке Тикабу Дугал, совершивший 35 плаваний, ни разу не переворачивался. Но он не любит говорить об этом, боясь как бы не сглазить. Наши 5 плоскодонок, в которых мы отправились из Лисферри, все деревянные, сохранившие эстетические традиции больших весельных лодок, которые ходили по реке до изобретения надувных лодок. 2 из них были построены нашими лодочниками. Dirty Devil, получившая свое название по названию притока реки Колорадо, который сегодня поглощен озером Пауэлл, принадлежит Марку Джонсону, известному под прозвищем Мокки, производное от слова на языке индейцев паютов, использовавшееся мормонами для обозначения древних руин жилищ индейцев Хопи. Большой каньон, сделанная из судовой фанеры, покрытой лаком, но не крашеной, принадлежит фактору и имеет необычную конструкцию кокпита, позволяющую гребцу грести стоя в позе более щадящей стареющей мышцы и более удобной для путешествия вниз по реке. Нас было 30 человек. Лодочники, повар, 2 гребца, 1 матрос на 2 хозяйственных плотах, 20 пассажиров, готовых к любым приключениям, и я. Май и июнь обычно самые сухие месяцы в Северной Америке, но всю неделю до начала нашего путешествия шли проливные дожди. Мы покидали Флагстафф, город в 100 километрах от каньона, под штормовым суровым небом, и солнце пустыни ни разу не обдало нас своими горячими лучами, пока мы не пересекли котловину в Навахо-Бридж. С моста я впервые увидел реку, грязную, и каньон, ничего особенного. И презрительно подумал, тоже еще каньон. На пристани в Лисферри, как раз на полпути между истоками Колорадо и ее устьем при впадении в Калифорнийский залив, Бронко представил нам наших лучших друзей на все предстоящие 16 дней. Не ящики с пивом, как может быть надеялись некоторые, а спасательные жилеты. И вот уже нас несла могучая река. Я опустил в воду руку, и она за 10 секунд посинела. Я мысленно помолился: «Боже, дай мне, грешнику, другое наказание. Солнечный ожог, может, пару укусов красных муравьев, только не это». 30-летняя Елена Киршнер была самой молодой из наших лодочников. «Она должна быть в два раза ловче наших мужчин», – сказал Мартин Литтон. «У нее нет достаточно сил, чтобы исправлять свои ошибки, так что ей нельзя ошибаться». От себя могу добавить, что, на мой взгляд, она действительно точнее всех правила лодкой. Каждый порог имеет свой голос. Обычно, чем меньше порог, тем выше его тон. Порог Badger Creek дал о себе знать густым грозным рокотом задолго до того, как мы его увидели. Когда я наконец увидел его, я пришел в ужас. Он был свиреп и страшен. Бурлящие боковые потоки еще больше усиливали его грозный вид. Мой спасательный жилет облегал тело, как перчатка. Защитные очки почти вросли в лицо, как контактные линзы. Я бросил взгляд на Елену, она была обескураживающе спокойна и собрана. Преодоление порога в Badger Creek напомнило мне старые фильмы о Второй мировой войне с воздушными боями, бомбовыми ударами, невозмутимыми летчиками, бросавшими свои самолеты в пике, взмывавшими вверх в то время, как вражеские зенитные снаряды разрывались вокруг членов экипажа, которые болтались по всему самолету, как тряпичные куклы. Это наиболее запоминающееся мне ощущение, если не считать того, что меня еще окатило ледяной водой, словно из брандспойта, отчего зубы мои застучали. Это произошло уже в конце порога, где нас ждал Бронко, чтобы убедиться, что все прошло нормально. Как я узнал, на больших порогах особое значение приобретали стратегия и тактика, угол приближения, точка входа в порог, его пересечение по диагонали, где и насколько сильно налегать на весла. Видно было, как особенно сосредоточены были лодочники на таких порогах. На второй день путешествия мы остановились отдохнуть и перекусить в Норд-каньоне, по которому мы в то время плыли. По любым стандартам, скажем, оперным, поскольку рядом со мной на носу тикабу сидела Вивиан, бывшая меццо-сопрано из Лондона, этот день оказался весьма драматичным. С утра палило солнце, чего, впрочем, мы все и ожидали. Мы разделись, насколько позволяли приличия, а в этой раскаленной пустыне они позволяли довольно много. Намазали себя кремом для защиты от солнца и даже подумывали о купании, чтобы немного охладиться. Перед нами из воды вздымался массив Редоул из розового известняка, верхний край которого возвышался над нами более чем на 300 метров. Мы уже достигли Торинг-Твентис, еще одного источника страха, ряда предательских порогов, где погибло немало людей в ранний период освоения реки. На пороге 21 миля мы как следует промокли. Вивиан и я весело вычерпывали воду из носовой части лодки. Но не успели мы пройти еще хотя бы 3 километров и достичь порога Индиан Дик, как над горами Норд-Рим начали собираться и клубиться страшные серо-лиловые тучи. Однако это нас не испугало. Когда и Индиан Дик основательно потрепал нас, мы были мокрее рыбы и страшно продрогли. На небе не было ни проблеска, чтобы согреться на солнце, и мы мчались прямо в грозу. Вдоль каньона прокатились оглушительные раскаты грома, все вокруг осветила молния, а мы продолжали нестись по течению навстречу все усиливающемуся ветру. Я оглянулся через плечо и увидел надвигающиеся полосы дождя, будто свисающие одна за другой тюлевые занавески вдоль всего каньона, пока в тумане дождя не исчезли его красные стены. Картина была прекрасной, по крайней мере полминуты, пока дождь не накрыл нас. Дугалд налегал на весла, направляя лодку навстречу порывам ветра, всполохом молнии, ударом грома и водопаду дождя. И в последний момент повернул в порог Кейв Спрингс, где пошел град. Вивиан и я спрятали головы между колен, и в этот момент, хотя и с некоторой неохотой, я признался себе в странном ощущении, что я получаю от этого удовольствие. Яростный шторм заставил все лодки искать убежище. Мы спрятались под навесом скалы, и уже через полчаса на небе появилось солнце, а по реке струились красные потоки, смытые дождем в воду почвы. Следуя вниз по течению вдоль известняковой стены Редоул, мы видели сбегающие вниз крошечные розовые водопады, и куда бы мы ни посмотрели, каньон сверкал и переливался этими кружевными струйками и красными мутными потоками, и, казалось, создавался и разрушался под их журчание. Для нашей планеты Большой каньон является тем же, чем Рим является для западной цивилизации. Это живая история Земли, книга, состоящая из многих страниц геологических пластов, которые ведут в самые глубины истории. 90 лет назад защитник окружающей среды Джон Мьюр примерно в том же духе охарактеризовал каньон как столицу природы, и к этому оригинальному определению вряд ли можно чего добавить. Мьюр также заметил, что умные предпочитают хранить молчание. Это было предупреждением о том, что у Большого каньона уже была заслуженная репутация, что он не поддается описанию. Он представляет собой уникальную картину невообразимого размаха и размеров, картину устрашающую, поражающую и неописуемую. Естественно, после признания явной несоразмерности своих способностей, Мьюр, как и все другие литераторы, оставившие описание каньона, разразился пышной и тяжелой прозой, вполне соответствующей предмету любования, хотя и не очень удобно варимой, описывая тосканные тона и буйное американское освещение каньона, его монументальные образы и удивительные параллели с архитектурными шедеврами, его храмы, соборы, шпили, пагоды, террасы, замки и укрепления. Кентон Гроа по прозвищу Фактор влюблен в каньон с конца 60-х. В этом смысле он духовный наследник таких людей, как Пауэлл, Невиллс и Литтон. В жилах лысеющего 40-летнего Фактора, завязанными в пучок на затылке волосами, течет кровь викингов. Он похож на средневекового крестоносца и считается великим знатоком реки. Его уважают все лодочники. А свое необычное прозвище он заслужил за то, что он как бы является фактором, влияющим на все, что происходит в каньоне. Постойте, давайте профакторизуем этот вопрос, можно услышать от лодочников. И еще говорят, я попал в водоворот фактора, если им случается стать слушателями рассуждений Гроа в его обычной мягкой манере на одну из его излюбленных тем, таких как геология, ботаника, биология, естественная история, антропология, археология, таинственные руины и другие следы жизни человека, дамбы, уровни воды или постройка лодок. Он спускался по каньону больше, чем кто бы то ни было, около 200 раз. А во время наводнения 83 года, когда служба охраны парка запретила ему спуск, он отправился вниз по течению с двумя членами экипажа своей пластодонки из Лис-Ферри во время полнолуния и побил рекорд скорости прохождения каньона во всей его протяженности 446 километров для лодок любого типа 2,5 дня, пройдя это расстояние за 36 часов 38 минут, при этом перевернувшись на пороге Кристалл. В солнечное спокойное воскресенье мы плыли вместе в лодке, болтая о том о сём по спокойному участку около 50 километров вниз по течению от места нашего старта. «У меня уже не так много тестостерона, как когда-то», — улыбаясь, сказал Фактор. «Но я ему не поверил». Мы говорили о тех днях, когда он был учеником Литтона, и он сказал мне, что теперь может работать на реке круглый год, сопровождая зимой научные экспедиции, но все равно лодочник не может заработать достаточно, чтобы купить даже самый дешевый дом во Флагстаффе. Это цена за удовольствие работать на реке. Вместе в падение Литл Колорадо мы вытащили лодки на берег. Мокки провел нас 800 метров вверх по течению Чикиты, убедил нас продеть ноги в отверстие для рук наших спасательных жилетов, так что они выглядели на нас как детские подгузники, и провел с нами курс слаломного водолечения, убедив нас прыгнуть в жуткий поток и дать протащить себя через порог в воде, которая на 90% была жидкой грязью. наши ноги торчали впереди, а зады бились о камни. У меня на носу были очки, и первая же волна, через которую меня пронесло, залепилась к стекла грязью так, что меня несло в этом потоке совершенно слепого. Но нам настолько не понравился этот эксперимент, что мы его повторили. Теперь нам хотелось чего-нибудь еще более увлекательного. Мы не обратили внимания на порог Таннер, 4 балла по 10-бальной шкале оценки порогов, с презрением отнеслись к Кункару, 7 баллов, и даже не заметили Невилса, 6 баллов, и с некоторой опаской подошли к порогу Ханс, 10 баллов, но спустились по нему без особых приключений. Но вернемся к седьмому дню, когда все начиналось. Река несет 340-420 кубических метров воды в секунду, что соответствует средней скорости течения. Я постоянно покрыт тонкой пленкой ила. Дует пронизывающий, иссушающий кожу ветер, и вода бурлит. Мы находимся в середине ущелья Инергордж, края которого возвышаются над нами на 1.5 километра. Пороги Гранит и Хермит остались позади, а впереди нас ждет Кристалл. Минувшим вечером я уговорил лодочников вспомнить свои приключения, и они согласились. Фактор рассказал о том, как он перевернулся с носа на корму во время своего рекордного заплыва, проходя Кристалл. Это было в дни половодья 10 лет назад, когда, по слухам, ширина ямы в начале порога составляла 30 метров, а волна за порогом достигала 9 метров в высоту. Это напомнило Бронко о том, как он перевернулся на пороге Гранит. Его лодка застряла на галечной отмеле, а второй лодке пришлось спуститься вдогонку за одной из его пассажирок, которую смогли выловить только через 0.5 километра. В первой же своей экскурсии с пассажирами Елена опрокинулась на пороге Ханс. У одного из ее пассажиров уже был разбит лоб после того, как он опрокинулся на пороге Хаус-Рок с другой лодочницей. Женщинам он не доверял вообще, а после того, как лодка Елены опрокинулась, он поплыл прочь, забрался в другую лодку и отказался вернуться в лодку Елены. Что касается Мокки, он до сих пор смеется, вспоминая о случае, когда они с утра взяли новую группу Phantom Ranch и до обеда опрокинулись 4 раза. «Пассажиры, наверное, решили, что так всегда бывает», — усмехается Мокки. Издалека мы слышали грозный рев порога Кристалл, и вот уже мы рядом, на берегу, не спеша изучаем это чудовище. Еще несколько лет назад лодочники отказывались ввести пассажиров через этот порог на плоскодонках. Пассажиры шли по берегу, а лодочники проходили порог в одиночку. Ныне уровень воды достаточно низок, чтобы попытаться спуститься, но все равно это опасно. Вверху порога расположена огромная яма, а ниже, вздымаясь на 6 метров, гневно бурлит и клокочет волна, которую назвали New Wave, а еще ниже вздымаются другие огромные гребни и простирается участок русла, уложенный валунами. «Это смерть», — говорит Мокки, указывая на яму. «Вас вынесет оттуда потоком, но лодка там застрянет. Бронко собирает нас всех». «Ну, кто пойдет?» — спрашивает он серьезным тоном. «Это не шутки. Если что-нибудь случится, вы будете предоставлены сами себе. Лодочник не сможет вам помочь, ему придется спасать свою собственную шкуру». «А вы как считаете?» – спрашивает кто-то. «Я за вас решить не могу», – отвечает Бронко. Чита австралийцев решает обойти этот участок по берегу, а все остальные хотят спускаться в лодках. Пенни, фотограф-любитель из Вирджинии, которая отправилась в это путешествие с мужем и двумя взрослыми сыновьями, целует их. Мокки и Елена крепко обнимаются. «Желаю удачи», — говорим мы друг другу. Пит, Джек и я направляемся вслед за Бронко к Ниагаре, зная, что нам предстоит спускаться первыми. У меня дрожат колени, но была не была. Мы выплываем на стремнину. На этот раз Бронко не отвлекается глубоким дыханием. Он настолько сосредоточен, насколько это доступно человеку. И вот мы падаем сквозь боковые волны, которые стремятся столкнуть нас в яму, обходим ее и проносимся мимо заводи Тегорт-Эдди. Бронко победил это чудовище в лодке ни капли воды, и мы выплываем в заводь Photographers Eddy с тем, чтобы понаблюдать за спуском остальных. Они несутся вниз, каждый искусно маневрирует, каждая новая удача добавляет им радости, а на глазах выступают слезы при виде наших лодочников, чьи отважные сердца больше, чем все пороги вместе взятые. Нас трогают до глубины души эти мимолетные и в то же время вечные моменты великолепия, вошедшие в мир. В состоянии эйфории мы плывем дальше, проходя стальные пороги Джуэлс, милю за милей грозных красот. Мимо проплывает прогулочная лодка «Колбаса». Пит и я прижимаемся друг к другу головами, дурашливые и счастливые, издавая звуки, имитирующие гнусное жужжание лодочного мотора. Вдруг замечаем сзади какую-то суматоху. Мы потеряли из виду фактора, который остался за поворотом. Дугалт видел, как он вошел в порог Sapphire, однако ему еще предстоит миновать его. И вот он показывается из-за поворота, медленно продвигаясь вперед. На корме сидят Вивиан и немка с выражением ужаса на лицах. Муж немки энергично вычерпывает воду из лодки на носу, а вода продолжает набираться через пробоину у ватерлинии, где каньон нанес лодке удар своим могучим кулаком. Нам остается лишь причалить к берегу и залатать дыру, на что уходит 2 часа, а также рулон пластыря, ацетон, около банки эпоксидной смолы, лист нейлоновой сетки и столько самокритики, сколько не слышал ни один маоист. Мы плывем все дальше и дальше. Божественная красота каньона возвышается над нами со всех сторон. А Бронко грозно велит мне сидеть смирно. Еще 5 дней мы продолжаем свое путешествие сквозь раскаленный каньон, временами останавливаясь, чтобы полюбоваться другими изумительными каньонами. Элс Казм, Блэктейл, Дикрик, Матка Тамиба, Хавасу. Солнце жарит немилосердно, но мы продолжаем восторгаться. Кто-то замечает, что современное общество больше всего хочет получить опыт без риска. Но впереди нас ждет порог Лава Фолз 10 баллов. А это, как мне хотелось бы думать, делает нас исключением из общего правила. Мне кажется, что река уже подготовила меня к Лава Фолз, и я жду его. В день, когда мы преодолевали порог Лава Фолз, сидя на Ниагаре вместе с Питом и Джеком, я наконец спросил Бронко, как он получил свое прозвище. «Расскажу с удовольствием», — ответил он. Однажды он вел экскурсию на плоскодонке по реке Салмон. В лодке были 3 разудалых парня, лесорубы из Миннесоты, которые не обращали никакого внимания на то, что им говорил Бронко. В то время он был известен под довольно неприметным именем Билл Бручак. Ему пришлось прибегнуть к обратной психологии. Они прижались к довольно внушительному порогу под названием Бронко, где были проходы слева и справа от настоящего водопада, под которым кипела бездна. «Держитесь крепче», — сказал Бронко своим пижонам, но они только поморщились. Не говоря уже о том, чтобы держаться, они хотели пронестись сквозь порог с поднятыми над головой руками, как будто они ехали в вагончике по американским горкам. Бронко направил лодку прямо посередине через водопад и в яму под ним. Лодка встала на дыбы, парни вывалились за борт, лодка наполнилась водой, но Бронко удалось удержать ее на плаву. Само собой разумеется, что после того, как парни в совершенно жалком виде забрались в лодку, они вели себя примерно и держались за борт очень-очень крепко. Мы проходим Волканстрон и древний вулканический утес, выступающий из реки, и причаливаем к берегу, чтобы в последний раз осмотреть лодку. Бронко очень серьезен, мы тоже. Мы взбираемся по горячей базальтовой тропинке на смотровую площадку, тихо переговариваясь. Первый взгляд на порог успокаивает меня. Но чем больше я смотрю на него, выступ вместе прохода в начале и невообразимая троица волн внизу, минное поле валунов и ярость тех сил, что создавали его, тем более отчетливо я ощущаю его невероятную свирепость. Это король, и в отличие от кристалла, его нельзя перехитрить. Придется пройти напрямую через большинство самых опасных мест. В первый раз за все путешествие лодочники отводят своих пассажиров в сторону и, указывая на поток внизу, объясняют им отдельные детали спуска, чтобы они представляли себе шаг за шагом, чего ожидать. Первая серьезная опасность – страшная V-образная волна в самом начале порога. Бронко пытается пройти сквозь нее слева, в расчете на то, что напор воды справа подхватит нашу лодку и уведет ее от стены, если только не опрокинет нас раньше. Поскольку я сижу на носу с правой стороны, Бронко говорит, косясь на меня, что мне придется потрудиться больше всех, чтобы справиться с этой волной. Я хочу сказать ему, что он может положиться на меня и Пита, но оказывается, что у меня пропал голос. Падение русла у порога Лава Фоллс составляет 4 метра на протяжении всего 100 метров. Все решаются преодолеть порог на лодках. Дугалд и Фактор пойдут немного позже, но никто не собирается обходить по берегу. Когда Бронко направил нашу лодку в левую сторону V-образной волны, боковые волны справа ударили в борт, взметая в воздух фонтаны брызг. Но мы были отброшены от базальтовой стены и попали в проход с правой стороны, хотя и не настолько далеко влево, как рассчитывал Бронко. Мы пронеслись по руслу прямо навстречу ужасающим трем волнам. Длина плоскодонки 5,5 метров, и первая же волна вздыбила нашу лодку вертикально, а верхушка волны нависла над нами. Корма лодки зачерпнула воды, но Пит и я вытянулись вдоль носовой балки. Мы прорезали волну, скатились вниз и потом взметнулись опять вверх так высоко, что Питу и мне было видно пространство позади каньона до самого флагстафа. Корму лодки опять захлестнула вода, добравшись до кокпита. И Пит, и я, совершенно сухие, высоко на носу лодки, встретили третью волну и, наконец, вырвались на чистую воду с криками радости, в то время как Бронко кричал «Черпай!». У нас на носу, однако, вычерпывать нечего. Мы охвачены диким восторгом и поздравляем друг друга с нашим невероятным везением. Оборачиваемся назад, как раз вовремя, чтобы увидеть лодку Дерви Девил в зубах дракона вверх дном. Моки перевернулся. Это случилось при встрече с V-образной волной. Лодку развернуло боком, никто ее не сбалансировал, и она перевернулась, накрыв всех, кто в ней был. Вивиан и немка Моника были на корме. Вивиан думала, что лодка не может перевернуться. Просто не может. Они все говорят об этом, но такого не бывает. А в следующий момент она уже была под корпусом лодки. Затем ее вынесло течением к правой стене, протащило через жуткие волны, и вот она уже плывет на спине к берегу. А над ее правым глазом красуется шишка размером со страусиное яйцо. Моки остался у лодки, а Моника, Стив и Крис, сыновья супружеской пары из Вирджинии, были вынесены в левый проток и нахлебались воды. Когда их уже пронесло через порог, Моки вытащил их на корпус лодки, и они вцепились в оснастку, помогли ему перевернуть ее обратно, прежде чем ее унесло бы дальше в порог Lower Lava, где она могла бы разбиться. В начале порога Элена отлично прошла V-образную волну, но первая же большая волна за ней развернула лодку, опрокинув Элену и выбросив ее на корму. Лодка вышла из волны кормой вперед, но Элена успела совладать с ней и вывела ее на безопасное место, в то время как ниже по течению Моки выправлял свою лодку и устремилась изо всех сил на помощь Вивиан, которая пробыла в холодной воде и так уже слишком долго. Моки выгнал к берегу свою полную воды лодку Dirty Devil с тремя ошеломленными запыхавшимися пассажирами. Бронко завернул в заводь, мы привязали лодку к плоту и быстро взобрались на скалы. Заняв позицию напротив огромных волн для того, чтобы в случае необходимости бросить веревку пловцам, Дугалд и Фактор успешно прошли этот рискованный путь, хотя Фактору пришлось бросить оба весла прямо посредине порога и самому удерживать в равновесии лодку, иначе быть беде. Мы собираемся все вместе и направляемся за поворот реки разбивать лагерь. Выстреливают пробки шампанского, и мы поднимаем тост за Вивиан, которая стала членом одного из самых элитарных клубов на свете – пожилых людей, которые прошли порог Лава Фоллс вплавь. мы поднимаем тост из-за Мокки, который перевернулся на Колорадо 10 раз. 5 из них на пороге Лава Фоллс, но который по-прежнему утверждает, что это его любимый порог. И мне кажется, я его понимаю. Мне кажется, я наконец все понимаю, потому что мне хочется пройти Лава Фоллс, хочется повторить это, повторять это 10 или 15 раз. Мне хотелось бы пройти его на плоту, а потом, я, наверное, с ума сошел, попытаться сделать это на надувном каяке, с годик потренировавшись перед этим, и один бог знает, куда меня может потом завести моя сумасшедшая фантазия. Если кто-либо из вас когда-либо задумывался о том, как такие вещи происходят, то вот именно так, под влиянием великой реки и могучего каньона. Казалось бы, разумный человек может совершенно преобразиться так, что его можно официально признать сумасшедшим. Мне еще предстоит взглянуть на большой каньон Колорадо с его верхнего края. Говорят, что там может быть полно туристов, но подойдя к самому краю, я почувствую, что я совершенно один, а мир будет простираться внизу, уходя вдоль раскаленных стен в холодную бездну, где через мгновение по масштабам геологического времени эти лодочники с сердцами, полными отваги и устремленными к свету, превратятся в еще одну страницу истории каньона, став легендой, которую будут читать и помнить все новые поколения речных путешественников, которые еще не родились. Smells like victory. I want you so bad.